Матерь Агни-йоги. Высшие принципы планеты заключены в ее человечестве. В теле обычном неуравновесие в оболочках вызывает неуравновесие или болезнь тела. То же самое происходит и с телом Земли, когда и астральное тело ее потрясается безумием масс или тех, кто злобно, эгоистически и неразумно правит этими массами. Неуравновесие планетного тела вызвано неуравновесием психического аппарата человечества в массе. Много эксцессов, много злобы, много самости ярой и желание жить и процветать путем насилия и за счет малых сих. Нетерпимо такое положение в мире, но люди точно ослепли и пытаются удержать гнилое и темное наследие старого мира и с ним продвигаться в будущее. Но это невозможно, ибо будущее не имеет в себе места для старого мира. Отсюда борьба нового, нарождающегося, со старым, обреченным на смерть, но еще сильным и яро сопротивляющимся. Отсюда и неудачи сторонников старого мира, их частое поражение и те ужасные меры, которыми промышляют они, чтобы продержаться любою ценою, несмотря на ужасные последствия их убийственных начинаний. Но обречены, но уйдут. Но мир новый победе сужден, и он победит. Тяжкое время перехода надо суметь пережить, помня, что радости свет впереди и победа.